Проснувшись на следующее утро, услышал я живые разговоры между отцом и матерью. Им не для чего было рано вставать, и было о чем переговорить, потому что в продолжении прошедшего дня не имели они свободной минуты побыть друг с другом наедине. Я не подал никакого знака, что не сплю, и слушал с усиленным вниманием. Мать говорила с жаром о Прасковье Ивановне, хвалила ее простой здравый ум, ее открытый, веселый и прямой нрав, ее правдивые, хотя подчас резкие и грубые речи. Александра Ивановна успела накануне вечером, когда я заснул, сообщить моей матери много подробностей о Прасковье Ивановне, которую, по мнению матери, она не умела понять и оценить, и в которой она видела только капризность и странности. Мать, в свою очередь, пересказывала моему отцу речи Александры Ивановны, состоявшие в том, что Прасковью Ивановну за богатство все уважают, что даже всякий новый губернатор приезжает с ней знакомиться, что сама Прасковья Ивановна никого не уважает и не любит, что она своими гостями или забавляется, или ругает их в глаза, что она для своего покоя и удовольствия не входит ни в какие хозяйственные дела, ни в свои, ни в крестьянские, а все предоставила своему поверенному Михайлушке, который от крестьян пользуется и наживает большие деньги. А дворню и лакейство до того избаловал, что вот как они и с нами, будущими наследниками, поступили. Что Прасковья Ивановна большая странница, терпеть не может попов и монахов, и нищим никому копеечки не подаст. Молится Богу по капризу, когда ей захочется. А не захочется, то и среди обедни из церкви уйдет. Что священника и причет содержит она очень богато, а никого из них к себе в дом не пускает, кроме попа с крестом, и то в самые большие праздники. Что первое ее удовольствие летом — сад, за которым она ходит, как садовник, а зимою любит она петь песни, слушать, как их поют, читать книжки или играть в карты. Что Прасковья Ивановна ее сироту не любит, никогда не ласкает и денег не дает ни копейки, хотя позволяет выписывать из города или покупать у разносчиков все, что Александре Ивановне вздумается. Что сколько ни просили ее посторонние почтенные люди, чтобы она своей внучке-сиротке что-нибудь при жизни назначила для того, чтобы она могла жениха найти, Прасковья Ивановна и слышать не хотела и отвечала, что Багровы родную племянницу не бросят без куска хлеба, и что лучше век оставаться в девках, чем навязать себе на шею мужа, который из денег женился бы на ней на рябой кукушке, да после вымещал бы ей за то. К этому мать прибавила от себя, что, конечно, никто лучше самой Прасковьи Ивановны не узнал на опыте, каково выйти замуж за человека, который женится на богатстве. Все слышанное мною произвело какой-то разлад в моей голове. Если б мать не сказала прежде, что Александра Ивановна не понимает своей благодетельницы, то я бы поверил Александре Ивановне, потому что она оказалась мне такой умную, ласковую и правдивую. Я вдруг обратился к матери с вопросом. «Неужели бабушка Прасковья Ивановна такая недобрая?» Мать удивилась и сказала. «Если б я знала, что ты не спишь, то не стало бы всего при тебе говорить. Ты тут ничего не понял и подумал, что Александра Ивановна жалуется на тетушку и что тетушка недобрая. А это все пустяки, одни недогадки и кривое толкование. Прошу же не говорить об этом ни сестре, ни Евсеичу, ни Параше». Я еще больше спутался в моих понятиях и долго оставался в совершенном недоумении. Добрая или не совсем добрая Прасковья Ивановна? Признаюсь, я невольно склонялся на сторону Александры Ивановны. Рассуждая теперь беспристрастно, Я должен сказать, что Прасковья Ивановна была замечательная, редкая женщина. И что явление такой личности в то время и в той среде, в которой она жила, есть уже само по себе изумительное явление. Прасковья Ивановна, еще ребенком выданная замуж родными своей матери за страшного злодея, испытав действительно все ужасы, какие мы знаем из старых романов и французских мелодрам, уже 20 лет жила вдовою. Пользуясь независимостью своего положения, доставляемого ей богатством и нравственную чистотою целой жизни, она была совершенно свободна и даже своевольна во всех движениях своего ума и сердца. Мимо корыстных расчетов, окруженная вполне заслуженным общим уважением, эта женщина, не получившая никакого образования, была чужда многих пороков, слабостей и предрассудков, которые неодолимо владели тогдашним людским обществом. Она была справедлива в поступках, правдива в словах, строга ко всем без разбора и еще более к себе самой. Она беспощадно обвиняла себя в самых тонких, иногда уклонениях от тех нравственных начал, которые понимала. Этого мало. Она поправляла по возможности свои ошибки. Без образования, без просвещения. Она не могла быть во всем выше своего века и не сознавала своих обязанностей и отношений к 1200 душ подвластных ей людей. Дорожа всего более своим спокойствием. Она не занималась хозяйством, говоря, что в нем ничего не смыслит, и определила главным управителем дворового своего человека, Михаила Максимова. Но она нисколько в нем не ошибалась и не вверялась ему, как думали другие. Она говорила: «Я знаю, что Михайлушка тонкая штука. Он себя не забывает, пользуется от зажиточных крестьян и набивает свой карман. Я это знаю, но знаю и то, что он человек умный и не злой. Я хочу одного, чтобы мои крестьяне были богаты, а ссор и жалоб их слышать не хочу. Я могла бы получать доходу вдвое больше, но на мой век станет, да и наследником моим останется.